счастью, все рано или поздно подходит к концу. Сейчас взлетать не можем. Пилот щелкнул пальцем по одному из многочисленных дисплеев. Запрет диспетчера. Нужно подождать. Почему? Ханака искренне удивилась. На ее памяти подобного не случалось в такое время суток и в этой части города. Эшелон занят, кто-то сюда летит. Это становится интересным. Решетников вспыхнул нездоровым энтузиазмом. Через минуту на посадку зашла чужая машина очень пристойного класса. Финансистка была не сильна в вертолетной технике, однако не поленилась забить в поиск модель под сотню миллионов йен или примерно 600 тысяч американскими. Интересно, кто? Задумчиво пробормотала Уэки. Аппарат частный, но на ведомственную территорию МВД заходит, как к себе домой. Вот это да! Присвистнул Метис, когда прибывшей неожиданно оказалась принцесса Акисина. Предсказуемо, добавил он после паузы, и целеустремленно полез наружу. «Эй, ты куда, гангстерша?» По совместительству являющаяся адвокатом, развела руками и недоуменно уставилась подзащитному в спину. «Не стоит оставлять твоего отца и министра с ней наедине», тот вроде как ответил, на самом деле ничего не объясняя. «Ты периодически бесподобен в своей завидной самооценке», обозначила улыбку углом рта загадочная Хьюга, неожиданно раздражая по верхней планке. Невинная на первый взгляд фраза за долю секунды довела Ханаку до белого коленя. Что-то с нервами, поморщилась про себя младшая Хайси. Если так реагирую на чепуху, это точно ненормально. Интересно, в чем причина? Не выспалась, что ли? Теперь можем стартовать, объявил пилот поредевшим пассажирам. Теперь уже и не надо. Сварливо огрызнулась финансистка и тоже полезла из салона. Если к целой принцессе направляется какой-то метис, от присутствия еще одного человека хуже не станет. В такой обстановке определенно есть смысл постоять невдалеке и послушать, о чем будут общаться. Следом выгрузились Хьюга, Ута и гангстерша. Последняя, ни к кому не обращаясь, констатировала. Агентство моделей в сборе. Затем процокала каблуками по бетону и стала рядом с полукровкой. Представительница первой семьи Якудзу нисколько не смущала. Я не могу раскрыть эту информацию. К завязке они чуть не успели. Однако министр Мацуи был конкретен и его текст двояких трактовок не допускал. Другие полицейские присоединяться к беседе не торопились, держались за пределами слышимости. «Оставьте нас», — бросила Акисина Решетникову, отвлекаясь на мгновение и лишь обозначая поворот головы в его сторону. «Не нужно распоряжаться там, где вам этого не позволяли», — полукровку неожиданно опередила Ибуны Дагавакай. «Ишикава-сан, при всем уважении, короткий поклон, имитация вежливости». Ровно настолько, чтоб свидетелем со стороны сцены не казалось неприличной. Вот это да! Якудза отец перещеголял дочурку, открыто наехал на особу императорской крови, пусть и в очень узком составе. Что происходит? Думал сбежать от меня, Такидзира-кун? Безбашенная Ута уже не смотрелась неестественной в этом гротеске, подхватывая Хафу под руку. Можешь не надеяться, не скроешься, не спрячешься, любовь тебя настигнет. Ха-ха-ха-ха-ха! Что за балаган? Принцесса сбилась с мысли и гневно подступила к министру вплотную. Как член общественного совета при министерстве, за Мацуи-сан отвечу я, Миоси-старший уверенно шагнул ей навстречу, загораживая чиновника и глядя на высокую гостью, словно на букашку. Поскольку у него неотложные дела, а вы грубо мешаете, принимает огонь на себя, сообразила Ханака. Происходящее связано с городским происшествием. Неужели я только что лично вляпалась в большую политику? Не нужно было вылезать из салона? Вы о чем? Агравация тем временем набирала обороты. Ишикава-сан, МВД оказалась в достаточно сложной ситуации, поскольку впервые на моей памяти столкнулась с расследованием настолько системного преступления. Барёкудан по виду не испытывал никакой неловкости, хотя это было категорически неправильно. Прямо сейчас идут следственные действия, неопределенный взмах рукой. В преступлении замешаны не просто чины других спецслужб, действующие, тороплюсь заметить, не в одиночку. Вы о чем, а как они действовали? Полиции противодействовала часть государственного аппарата с опорой на государственный же ресурс, противоправно, попирая все, что нельзя, творя беззаконие. Система воюет сама с собой. В следующую секунду одно из первых лиц полуофициальной государственной иерархии сделало то, что Хайси Ханака всегда полагала грубой ошибкой руководителя. Видимо, не хватает менеджерского опыта, хмуро думала финансистка, не сводя с принцессы глаз, на подчиненных должностях та явно не работала, Подготовку управленца имела исключительно теоретическую, отстаивать точку зрения в конкурентной среде не приходилось. Что за балаган у вас происходит, Мацуи-сан, Ишикаварион, она же принцесса Акисина, повысила голос, в котором мелькнули нотки истерики. Разумеется, противная сторона промаха не спустила. Не нужно пытаться громкостью скомпенсировать отсутствие аргументов, медленно покачал головой Решетников. Вы не на базаре в центре континента. Что вы себе позволяете? Лицо высокой посетительницы закаменело. Ничего такого, за что мне было бы стыдно впоследствии, пренебрежительно фыркнул Метис. Будь на вашем месте кто другой, я б еще менее деликатно высказался. А впрочем, какого черта не пытаетесь взять глоткой, номер не пройдет. Не у себя дома, среди серьезных людей в серьезном месте. Как называется бардак, который вы здесь расплодили? Акисина возмущенно повернулась к министру. Это называется гражданское общество, пронзительно ответил Решетников в полной тишине. Кое-где поговорка есть, как царь с нами, так и мы с царем. Неужели это происходит в реальности? Ошарашенно думала Ханака, изо всех сил изображая спокойствие, которого не испытывала. Такидзира-кун, не могу поверить своим ушам. Ты только что прилюдно выписал виртуальную пощечину члену первой семьи. Жизнерадостная Ута использовала момент по полной, старательно и якобы случайно полировала сиськами бицепс полукровки, удерживая того под руку на правах типа как близкой спутницы. Эпатажем от своей зазнобы подруга тоже решила не отставать. Одного теста Моти, хотя Решетников ее и не жалует как партнершу, рассуждала Хайси. Это она таким образом в его глазах очки набирает, что ли? Думает, что может потеснить Якудзу и Хьюгу в конкуренции за кое-чей детородный орган, если присоединиться к образно Буцанию Акисина. Тьху, что я здесь делаю? Так подумать, я ничуть не лучше. Ханаки стала мерзко от самой себя. Она покраснела и впилась ногтями в ладони. Интересный диалог тем временем развивался своим чередом. Вы сейчас к кому обращались? Ишикава не была бы отпрыском своей фамилии, если б не умела молниеносно брать себя в руки. Ваш вопрос требует пояснения подоплеки. Отбитый логист с нижних этажей корпоративного небоскреба нисколько не вибрировал вместе с подельником Якудзой. Кратко. Некоторые полицейские нарушили присягу и совершили пакет особо тяжких преступлений. Благодаря высочайшему профессионализму Департамента внутренней безопасности Министерства внутренних дел, кивок в сторону отстоящего здания, негодяев установили и вывели за считанные минуты. Именно сейчас их потрошат. Фигурально, вон там. Миёси-старший придержал светловолосого за предплечье, перехватывая слово. Ишикава-сан, я лично участвую в расследовании с самого начала. Вам это о чем-то говорит? Можете считать прозрачным намеком. Продолжайте. Мы все отлично понимаем, что и полицейские, и армейцы, и пока не установленные сотрудники других государственным структур координировались из общего центра. Этому центру тоже придется отвечать. По крайней мере, я приложу максимум усилий и лично со мной договориться не получится. Война Тейра и Минамото отдыхает. Неужели я во всем этом замазалась? Ногти финансистки впились в ладони глубже. Не находите, что вы все здесь заигрались. Изобразила вселенский холод Акисина. Вообще ориентацию в реальности потеряли, прошу прощения за тон. Но моя вежливость себя уже исчерпала. Позвольте встречный вопрос. А что сюда среди ночи принесли сделать вы? Явно на что-то нацеленное сугубо частное лицо, не имеющее касательства к происходящему, я сейчас как профессиональный юрист говорю. Сисястая Майка, не заморачиваясь приличиями вслед за папашей, поинтересовалась у Решетникова. Ты уже разобрался, что Ишикава-сан держит в голове? Какого демона частное лицо требует отчетов у официально действующего министра? Проще пареной морковки. У нее нет базы под позицией, прилетела исключительно попытаться взять. КХМ, нахрапом и риторикой. Вопрос ее личной заинтересованности в расследовании, либо в отсутствии его результатов, сейчас оставляю за скобками. Главный полицейский страны тут же среагировал, впился хищным взглядом в гостью. Ишикава-сан, извиняюсь за скупой прием и предлагаю немедленно покинуть территорию. У вас нет законных оснований здесь находиться, а специальное следствие, не клуб по интересам. Прошу извинить за резкость еще раз, вы очень мешаете процессу установления истины, не имея к нему ни малейшего законного процессуального касательства. Точка. Загадочно улыбнулась отбитая на всю голову Хьюга. Миёси-младшая некуртуазно почесала кончик носа. Ишикава-сан, не примите за браваду либо за дешевую агрессию, я лишь экономлю время. Ваша затея не взлетит. Одно конкретное следствие слишком сильно продвинулось, чтобы дело можно было развалить щелчком пальцев в суде, даже если эти пальцы ваши. Предупреждаю как профессиональный адвокат и возможный свидетель со стороны обвинения. Вы же сейчас читаете между строк, без купюр так без купюр, скажу и я честно. Принцесса взглянула по очереди на министра и на главного гангстера. Вы двое, совсем не боитесь, дальше носа не видите, не понимаете, что будет с вами обоими после выборов. Ничего из того, на что вы рассчитываете. Еще раз пренебрежительно фыркнул Решетников, которого никто ни о чем не спрашивал. Вы витаете в иллюзиях собственной грандиозности и оттого ошибочно оцениваете перспективу. От завуалированных советов в ваш адрес воздержусь, в отличие от моих котян, но вы меня и так чудесно поняли. Без лишних слов, не выиграть вам выборов, можете считать глазом Божьим. Затем светловолосый добавил непонятную фразу. Vox populi, vox dei. А ведь они работают командой, сформировав ее прямо здесь и за какие-то секунды, сообразила Хайси. У якудзы с министром общая цель в конкретном проекте, как ни парадоксально. Решетников к сисястой привязан как подзащитный к адвокату Ута, отмороженная мочалка, у которой зачесалось известное место и которое прицепилось к метису, как репей. Да, Уте решительно плевать на все, кроме желания захомутать, даже думать в эту сторону стыдно. С другой стороны, подруга и раньше отбитостью от младшей Хьюги отличалась не сильно, просто сейчас звезды совпали, она и раскрылась по полной. А что в этой компании делаю я? Ханаки стала себя жаль до слез. Какая-то вопиющая несправедливость. На красный свет едут другие, а отвечать всем вместе. Неконструктивно, тормози, хмуро остановила поток собственных мыслей финансистка. Куда-то я не туда гребу, еще и вслед за толпой. Надо с этим что-то делать. В следующую секунду Хайси-младшая решительно наплевала на любые реноме. Решетников-сан, да иди ты в жопу в конце концов. Она практически проорала, все вздрогнули. Жду в вертолете, кончайте скорей, лететь пора. Финансистка с ровной спиной, шагом от бедра направилась к транспорту, неожиданно ощутив себя моделью на подиуме. Спину приятно грели задумчивые взгляды сотрудников спецотряда. «Я с тобой, Ханакатян, не торопись», все еще ухмыляющаяся Хьюга догнала Хайси-младшую через два шага и понебратски хлопнула по плечу. «Пошли, вместе подождем». Майя был не сильно готов к личному противостоянию с принцессой здесь и сейчас, но он был старше присутствующих, исключая министра, опыт обязывал. И держать стресс с бывшей чемпион фулл контакта умел профессионально. «Я не ожидал встретить вас здесь». Он решил назвать вещи своими именами, как всегда предпочитая прямой путь. «Ишикава-сан, раз уж мы перешли к взаимным предупреждениям, вот вам мое окончательное слово. Я никогда не лез в политику и даже свое попадание в общественный совет МВД воспринимал как иронию судьбы. Сейчас я вижу, что боги разговаривают с нами языком жизненных обстоятельств». Высокая гостья с вызовом вскинула подбородок. «Я и выборы воспринимал до этого момента по разряду несерьезного развлечения близкого товарища», продолжил Барек Удан. «Я ошибался. Решетников-сан прав, вы их не выиграете, потому что я вам не дам. Посмотрим». В августейших зрачках вспыхнула и погасла молния. «Это та же война», якудза пояснил высокопоставленной девчонке, как ему казалось, очевидное. «Битва команд, а у вас в битвах нет ни опыта, ни подготовки, лишь энтузиазм новичка. Да и команда ваша, если подумать, не люблю такое говорить вслух, но приходилось мне перемалывать людей и посерьезнее. Структуры, стоящие у вас за спиной негласно, вам не помогут. На этом закругляюсь, я сказал все. Что будете делать, если стоящие у меня за спиной структуры вас все же здорово удивят? А я всегда готов к самому крайнему исходу для себя лично, в отличие от вас». Айбун Эдагавакай церемонно раскланился с министром и вслед за менеджерами Якогамы направился к вертолету, не прощаясь с принцессой. Вышло где-то демонстративно, ну да ладно. Боковым зрением Барек Удан видел, как Ишикава, тоже ни с кем не прощаясь, топает к своей машине. Через пару шагов порыв ветра донес до него слова дочери, адресованные Мацуи, пришлось притормозить, чтоб лучше слышать. «Предъявляйте обвинения смело, мы поддержим», отец же открыто сказал. «Сейчас не очень успеваю соображать», перенервничал, признался чиновник. «Не поясните открыто, я уверена в позиции суда, вам все санкционируют. Инцидент на этой территории, о котором вы так печетесь, ваш бенефис, а не прокол. что является причиной вашей непоколебимой уверенности, Миёси-сан. Акисина лично застала тут гражданских и молчать не будет, а наши перевертыши наверняка примутся апеллировать к незыблемости правил. Ваши перевертыши – силовики, а не юристы. Они вместе с принцессой очень жестоко ошибаются в теме валидности доказательств. Не уверен, что вас понимаю даже я, а у меня юридическое образование все-таки есть. Чуть иной специализации, Пхима и Дагавакая деликатно скруглила углы. Свидетелей не один десяток. В случае общественной опасности задержание может производиться и гражданским лицом, статья 130. ХМ. Решетников-сан лишь исполнил гражданский долг. Прошу прощения за тавтологию. Я как второй человек организации гарантирую, что эта позиция судом будет принята и одобрена. Или вам откровенно фамилии назвать? Мы тоже не сироты, какими-то связями давно обзавелись. Майя поморщился. Да, связи в судах имелись, и их даже можно было напрячь в этом случае, но зачем открытым текстом заявлять такое главному полицейскому страны? Тем более, что у первой семьи тоже есть свои возможности. Мы на территории базы, министр тоскливо мазнул взглядом по сторонам, никак не подмывает ваши расчеты, в части 2 статьи 130 Уголовно-процессуального кодекса прямо указано, если есть основания полагать, что при задержанном лице находится оружие или иные опасные предметы, имеющие значение для уголовного дела, задержавший его штатский гражданин вправе осмотреть одежду задержанного и изъять для передачи в правоохранительные органы или иной орган государственной власти находящиеся при нем предметы. Цитирую дословно по памяти. Действующее законодательство в случае необходимости допускает осмотр нападающего и изъятие опасных предметов, которые могли послужить орудием преступления. Я удивлена, что вы не думаете в эту сторону. Мацуи резко впал в задумчивость. Не бесспорно. Хотя идея интересная и перспективная. Черт, мозги не варит, вторые сутки без сна. У меня мозги варят отлично, и я на вашей стороне. В отличие от вас, Идагавакай может себе позволить неограниченный бюджет на поддержку любых блогеров-миллионников и лидеров общественного мнения. А Ебун резко задумался вслед за Мацуи. А ведь если на информационном фронте выступить совместно с ультраправыми, резонанс действительно будет колоссальный. Не удастся не подтасовать, не замолчать, не исказить, судью даже благодарить не придется сильно. Как говорится, только якудза носит деньги в качестве благодарности за то, что чиновник и так обязан сделать в рамках своего служебного долга. Ограничений по месту статья 130 не оговаривает, продолжила тем временем дочь. Хоть ваша база, хоть дворец Микада, хоть трущобы вокруг порта, разницы нет. Пожалуй. Если непрерывное злодеяние переместилось на территорию базы правоохранителей, а преступниками оказались они сами, любой честный гражданин имеет формальное право защищать закон без каких-либо процессуальных последствий для себя лично. В этом месте Майка слабо улыбнулась. В том числе и вы, и Такидзира-кун. Дайте контакты вашего юридического департамента, я через час туда набросаю основную линию, а уже они убедят вас окончательно. Вы же им верите больше? По загоревшимся глазам министра Майя понял, что любые компромиссы с пойманными на горячем сотрудниками полностью исключены, как и с пытающейся их покрывать принцессой. Вы зря ее опасаетесь в законодательном поле. Мацуи-сан, не склонный к рефлексиям Решетников, имел в виду высокую гостью. Противозаконные деяния не могут повлечь за собой правомочные последствия, присовокупишь к своему письму министерским юристам. Майкатян, это же очевидно, младшая Миёси озадачилась. Не всем, Хафу деликатно покосился в сторону чиновника, а оперативные возможности у вас явно на голову выше, чем у нее, министр-сан. Ну и первыми, случись что, в суде будем размахивать клинками мы, а на нас они все зубы обломают. Все в порядке, на крыше Якогамы, в ресторане не для всех, к ее огромному удивлению их ждал дед. Ханака собиралась поинтересоваться, почему старик не дома, но ее опередили. «Почему-то не спится», — пояснил Хайси Юта в ответ на невысказанный вопрос, подходя к ним и обращаясь почему-то к Решетникову. «Помогло?» — он кивнул на вертолет. «Да, спасибо огромное». Хафу со стариком был обходителен, как ни с кем другим до этого. «Если б не транспорт», — он похлопал по борту, «все в итоге было бы намного хуже. А сейчас все хорошо», — дед спокойно смотрел в глаза громилы снизу вверх из-за разницы в росте. «Перед тем, как отвечать на подобный вопрос, Юта сама, нужно определиться с критериями хорошего», — полукровка жизнерадостно потер ладони. «Если вы не против, я бы съел что-нибудь». поговорим за столом, я заказал как раз на пятерых». Патриарх сделал приглашающий жест рукой. «Не буду спрашивать, где остальных потеряли». «Не теряли, Хайси сама», — мотнула волосами Хьюга. «Наших друзей высадили по дороге в их резиденции. Они ожидают возможных осложнений, потому после всех приключений решительно направились домой. Твоя подруга будет защищать Такидзира Куна в суде через 4 часа?» Учредитель спрашивал безукоризненно вежливо, но таким тоном, что сомнений в его праве задавать вопросы почему-то не возникало. «Успеет», — Ханака из чувства детского противоречия двинулась встречным курсом. «А почему ты интересуешься этими гангстерами в первую очередь, а не мной? Ты вообще знаешь, что там было? Именно поэтому не сплю», — спокойно кивнул близкий родственник. «Хотя это крайне не полезно для моей клинической картины. Может, у тебя в воздухе интернет и не ловил, но я из новостных каналов не вылезал, обо всем в курсе. Хайси сама, могу попросить об одолжении?» Метис на ровном месте напрягся. «Конечно, Такидзира-кун, я здесь по большому счету из-за тебя, не из-за девчонок», — скупо улыбнулся старик. «Какие прошли новости, о чем?» Если кратко, через минуту выяснилось, что достоянием общественности стали даже события на территории спецотряда, пускай без видео или фотосопровождения, но достаточно подробные и точные. Сотрудники этого самого спецотряда в личных аккаунтах соцсетей не стеснялись, подсветили последние часы со всех сторон текстом, а их друзья и знакомые, несмотря на позднее время, разнесли известия дальше. Там уже подхватили блогеры и круглосуточные новостные агентства, специализирующиеся на данной тематике или просто не спящие в этот момент. Издержки гражданской свободы, Решетников потер затылок. Интересно, почему министр Сан волевым решением не ограничил их общительность в мессенджерах? Это не в его власти, дед аккуратно опустился на ближайший стул. Я, конечно, не погружался глубоко, но ваши приключения подняли настоящие цунами. Если уметь работать с информацией профессионально, можно даже посчитать основные центры, между которыми разгорится борьба на будущих выборах. Старик смотрел на светловолосого и не моргал. «Не моя сфера интересов», — отмахнулся полукровка и решительно придвинул курицу с овощами. «Точно, честное слово, выборы, общественное мнение, это все вотчина моей Катяны и ее отца», — логист по-деревенски потер руки перед тем, как начинать есть. «А вы?» — патриарх посмотрел по очереди на Хьюгу, Уту и родную внучку. «У нас более приземленные интересы», — обаятельно улыбнулась плавчиха. «Предвосхищая ваш вопрос, $3 миллиона каждому, о которых мы договорились на той рабочей группе, являются первым приоритетом. А когда много работаешь, времени на чепуху нет», — с набитым ртом подхватила айтишница, которая нагло поймала в воздухе руку Решетникова и выхватила зубами еду с его палочек. «А для 3 миллионов в течение года поработать надо, ох как здорово, Юта сама. Кто бы спорил», — вздохнул дед. «Я, откровенно говоря, волновался», — его глаза опять сфокусировались на Метисе. «Сеть уже и принцессу обсуждает, и ее участие в непонятных мероприятиях на территории полиции, с вами в главной роли». «Что, прям все фамилии перечислены?» — оживился логист. «До этого не дошло, слава богам. Но если знать контекст, то описание с твоей внешностью связать несложно», — хмыкнул учредитель. «Впрочем, вру. Твоя адвокат и ее семья названы прямо, их фамилия фигурирует. Им не повредит», — заметила плавчиха со своего места. «Майя сама очень серьезно настроена на место в парламенте, а плохой рекламы не бывает. Майя Катян в теме 3 миллионов участвует постольку, поскольку у нее резко сменились приоритеты. Извините, не моя тайна, не могу в подробностях». Миёси выступили в роли последнего рубежа законности, — неожиданно выдала Ута. «Там все так сложно было, что, хоть они и якудза, повели себя достойнее оппонентов, которые должны закон защищать. Что это с тобой?» Ханака откинулась на спинку стула и легонько двинула подругу локтем. «Что в заливе сдохла? Чего это ты вдруг такая объективная?» А там валяла дурака вслух не прозвучало, но Уяки и между строк отлично поняла. «А там можно было расслабиться», — уверенно заявила айтишница. «Там от меня ничего не зависело и я ничего не решала. Что изменилось здесь?» Хьюга, обычно эмоциями похожая на булыжник, вспыхнула любопытством. «Занятно. Отец написал. Там говорить не стало. Сейчас обдумываю, что написал твой папа». Ханака надеялась, что ее вопрос прозвучал максимально нейтрально. «Если коротко, его ставит на место Танигути. Теперь он, главный разработчик Мацусита, утром объявит официально: это типа компенсации за меня. На мгновение повисла неловкая тишина. Какова будет его позиция сегодня на учредительном совете? Как ни в чем не бывало, поинтересовался дед. Могу только предполагать, что вас не обрадует. Он очень хочет встретиться со мной перед работой, не знает, что я сейчас тут. Предлагает пересечься прямо в 7 утра. Будет склонять на свою сторону, на автомате заключила финансистка, и пытаться простроить мост к Хьюго, тогда квалифицированное большинство гарантировано. Я же передаю акции родителям, напомнила плавчиха. В этом здании мой теперь только бассейн. Я предупреждала, с твоими родителями Уэкиюа сможет договориться, в лоб поинтересовался патриарх. Наверное, не знаю, я от своей матери много чего не ожидала, такого, что она продемонстрировала накануне. Теперь уже боюсь, мой прогноз в ее адрес стоит недорого, спортсменка огорченной, однако, не выглядела. Пожалуй, мы стоим на пороге конца старой Якогамы, той, которую мы основали с твоим дедом. Хайси Юта грустно вздохнул. Ладно, неважно. Плевать, согласилась Хину. Извините, если задело лично вас, но в этом мире вечного нет ничего, а искусственные интеллекты нового поколения на нашей материальной базе не сделать. Так что, все дружно фокусируемся на нашем новом проекте, о котором другие не знают. Вы в курсе, вы в доле. У Татьян, что ты скажешь отцу на его предложение? Дед развернулся к подруге. Зависит от того, что мне сейчас ответит Такидзира-кун на мой вопрос. Из голоса Уэки магическим образом испарилась любая игривость. Возьмешь ответственность за меня как мужчина? Патриарх с интересом поднял подбородок и даже подался вперед. Хьюго флегматично налегла на рыбу. Мы не пара в том смысле, в котором ты себе это рисуешь в голове, покачал головой Хафу. И я тебе это несколько раз говорил, что могло измениться за секунду. Да, помню, когда самка человека проявляет инициативу, это воспринимается как агрессия, бла-бла-бла, весь этот твой псевдонаучный бред. Ты не понимаешь, что сейчас от меня здорово зависит, будет ли у Якогамы шанс остаться прежней. Можно ведь ничего и не менять. Айтишница со значением покачалась на задних ножках стула. А я тут при чем? Безмятежно зевнул полукровка. Я, безвестный логист с нижних этажей, львы бабочкам не страшны. Хайси сама и на тебя часть акций записывал. Говоря цинично, интересов миноритарного акционера никто не отменял, в денежном эквиваленте это более чем солидные суммы. Ханако не узнавала подругу, так разительно та изменилась за мгновение. И девчонка я классная, Ута неожиданно стала жесткой, Ханако растерялась. Для тебя, Такидзира-кун, и вовсе, партия того уровня, до которого в нормальных условиях тебе не дотянуться. Согласен, безвестный логист с нижних этажей, как насчет Хинутян? Нейтрально поинтересовался старик. Извините, что влезаю в личный разговор, но она к Такидзира-куну тоже хорошо относится. У Татьян, насколько я могу видеть, не могу удержаться от вопроса, прошу прощения, а у нее больше нет акционерного пакета. Она далеко не нищая, но уже и не на том уровне, на котором была 3 дня назад. А ты, а я, если возобновлю альянс со своим отцом, получу доступ к управлению пакетом Мацуситы и поделюсь этим доступом. Айтишница сверлила взглядом логиста так, будто он ей задолжал миллионы. Так что, мутим, ее рука двинулась в направлении мужских штанов. Решетников непостижимым образом ухитрился отпрыгнуть в сторону вместе со стулом. Ты красивая, умная, самодостаточная, а я сейчас иду плыть 1,5 километра. На этой оптимистичной ноте из списка твоих потенциальных кавалеров предлагаю меня вычеркнуть. Не хочу обманывать ожиданий, заявляю со всей ответственностью. Зря. Обвинения комиссии по ценным бумагам в твой адрес пока никто не отменял. Это тебе тоже папа напомнил, неважно. Маэка, хороший адвокат, но с нашей поддержкой персонально для тебя все было бы с гарантией. Это ты сейчас ему угрожаешь, шантажируешь практически утратившим актуальность обвинением. Ханако не сдержалась. Конечно, гласно выступать в роли защитницы кое-кого не хотелось, но и промолчать не было возможности. Нет, не угрожаю, потому что он не из пугливых. Очень жаль, последнюю фразу Ута сказала Решетникову. Мне с тобой было бы хорошо, тебе хорошо со мной сделала бы я. Всем до свидания, я к себе. Она поднялась из-за стола. Что это было? Ханако озвучила вслух, ни к кому конкретно не обращаясь, ее удивление было слишком велико. Прочла пакет сообщений от отца после приземления, за все время наших приключений. Впала в стресс по итогам чтения. Женские гормоны, Вообще штука интересная. Утром одумается и опять придет извиняться, легкомысленно отмахнулся Метис. Не берите в голову, Хайси-сан, никуда ваша подруга не денется в итоге. Думаешь? Серьезно спросил дед. Вижу по ней. Говоря цинично, за пару часов перебесится, потом пойдет поругается с родителем, выпьет кофе в своем кабинете, вернется в наш альянс. Не переживайте. Погнали полторашку на перегонки. Я с тобой. Хьюга забросила в рот последнюю ложку риса и тоже поднялась. На мой счет все. Махнула она человеку за стойкой, поскольку бенефициаром заведения являлась одна из их семейных компаний. Я не планировал. Вскинулся было патриарх, который как раз полез за бумажником. Не стоящая внимания мелочь, спортсменка неожиданно обняла деда, для чего ей пришлось чуть нагнуться из-за более высокого роста. Вы лучший, Хайси сама. Спасибо, что вы есть. А не хотите с нами в бассейн? Ей в голову, похоже, взбрела какая-то интересная мысль. В массажный салон, вам все сделают по высшему разряду. Соглашайтесь, будет весело, гарантирую. Воздержусь. Глаза опешившего старика превратились в кофейные блюдца. Но за предложение спасибо. Глава 4. Неплохо, констатировала Хину, затем подколола. Но непонятно, кто из нас мальчик. Ты же от природы по определению здоровее, грести должен лучше меня. Должен. Если не учитывать функционалку, хмуро согласился Решетников. У тебя качество гемоглобина выше, а я уже старый больной клоун. Так что не прибедняйся. С чего ты так решил про гемоглобин? Она удивилась. Смысл фразы был понятен, кроме количества в крови, качество гемоглобина тоже важно. Но как это можно увидеть по глазам тем более, если ты не врач? У тебя дистанционный анализатор в интересном месте спрятан? Не удержалась от следующей шпильки плавчиха. Да какой анализатор? Видно же, отмахнулся Такидзира. Бритва Аккама. Если ты меня обгоняешь в анаэробном режиме при меньшей собственной мощности, значит, что, сопротивление, улыбнулась Хьюга, не собираясь соглашаться. Как вариант, вы в команде не плавали в тельняшках что ли, или просто в каких-нибудь майках, выше парусность, мощнее грибок, я сейчас без тельняшки, а больше гидродинамика. Он на автомате начал возражать, потом проследил за ее взглядом, направленным себе в пах. Вот ты вредная, и возмутился. Ну, кроме того, о чем ты только что подумал, еще есть вариант твоих густых волос на груди. Ха-ха-ха, зачем останавливаться, если поток несет сам. Тоже повышенная парусность у некоторых гайдзинов. Шучу. Кое-кто был невосприимчив к юмору либо просто устал. Они откупывались стандартные 400, тарабанили по воде ногами, бросив ладони на доски и удерживая головы над водой. Нагрузка на удивление зашла, несмотря на бессонную ночь. Полторашка по молчаливому согласию превратилась сперва в трешку, а затем и в пятерку. 5 километров вольным стилем, стандартная воскресная программа тренировки на скоростную выносливость в детской или юношеской школе плавания. Такидзира, от нее на дистанции отстававший, увидел, что вместо финиша после последней сотни Хьюга сделала разворот сальто, и вслед за ней продолжил заплыв. 15 сотен стали марафоном. «Не сыпь мне соль на раны», – проворчал угрюмый Решетников, неплохо державшийся первую половину дистанции, но разгромно проигравший вторую. «Я же не с целью тебя задеть», – она пожала плечами. «Давай серьезно разберем итоги, каждый тренировочный результат нужно прорабатывать». «Зачем?» – кое-кто насмешливо скосил глаза. «Затем, что ты сейчас не выложился по полной, то ли приберег силы, то ли решил себя пожалеть. Затем, чтобы в следующий раз твой результат был лучше, чем сегодня», глава регулярного менеджмента словно гвоздь в доску забила. «Если оно тебе не актуально, свистни, я не буду зря сотрясать воздух. Но я думала, ты сюда ходишь не только на мои сиськи потаращиться или побеседовать, поболтать на другие темы мы с тобой можем где угодно еще. Эндуш, ты еще не старый, а из физической формы выжимаешь не все. Считала, для тебя это тоже важно, как и для меня. Я ошиблась, ты классная», неожиданно выдал товарищ, расфокусировав взгляд. «Как женщина тоже, я в курсе, именно об этой ее улыбке знали далеко не все, чтоб сказать мягко, потому что мало кому демонстрировалось, и на задницу можешь из-под тишка не коситься. Отстань на полметра и любуйся с полным комфортом, не скрываясь, мне не жалко, красивая задница, а я еще не старый, твои слова». «Хьюго-сан, это откровенный и прямолинейный намек от бедного обитателя нижних этажей. Скажи что-нибудь в ответ. Ты то ли очень хитрый и скрытный, то ли не могу слова подобрать. Да ну, С каких это пор тебя посетило косноязычие? Иногда с очень избранными людьми я деликатно, Хину продолжила улыбаться углом рта. А впрочем, давай сэкономим время на болтовне. Меня не сильно вдохновляет животное мужское желание перепихнуться. Твоя прямота может соперничать только с твоей решительностью, озадачился собеседник после некоторой паузы. И я бы свою мотивацию сформулировал чуть иначе. Ха-ха-ха, монотонная циклическая нагрузка, пульс здорово за сотню почти час, у тебя сейчас тестостерона в крови, как у молодого оленя. Как ни формулируй, против физиологии не попрешь. А что молодой олень? Логист на ровном месте заинтересовался. Никогда с ними дела не имел, не знаю нюансов. Очень гормонально активное и целеустремленное создание. В интересном состоянии, если ты ставишь меня в неловкое положение. Исключительно забочусь по дружбе. Она хлопнула правой ладонью по чужой плавательной шапочке. Потому что главная проблема наших с тобой отношений никуда не рассосалась. Можешь считать ответом на свой подкат, а какие у нас проблемы в отношениях. На первый взгляд нейтрально поинтересовался Решетников. По мне, все очень близко к идиллии. Нет, было бы, если б не интимная сфера. Ее внезапно посетила догадка. Слушай, а ты моих мыслей не читаешь, что ли? Принципиально, кое-кто молчал целый бассейн в одну сторону. Во-первых, чтение мыслей никак не автоматический процесс. Продолжай. Из этого прямо вытекает, что могут существовать и неудобные конфигурации ментала либо психики. Это два, три. Бывает еще близкий круг людей. С моей точки зрения, лезть в голову к родным, если и не моветон, то близко. Допустимо лишь в крайних обстоятельствах, их я не наблюдаю. Четвертое и главное, я даже к чужим в голову не лезу в твоем понимании. Откуда тогда знаешь, кто что думает? Читаю по лицам. Здесь можно было расспросить поглубже, но Хину не стало. Я в какой категории нахожусь? Она с удовлетворением отметила, что таки Дзира не стал спорить с тем, что действительно может в той или иной степени видеть чужие мысли. Неудобная конфигурация или близкий человек, и то, и другое. Думал, это очевидно. По второму пункту вопросов нет, про первый просто не знала. Что такое неудобная конфигурация ментала? Не понимаю неоговоренного термина. Сложно объяснить, если у тебя на один орган чувств меньше. Все равно как слепому от рождения объяснять цвета. Но, повторюсь, об этом речь не идет. Ладно, проехали. Возвращаясь к моей заднице, ты ко мне хорошо относишься. Хьюга оттолкнулась от бортика в полсилы, чтоб не вырваться вперед. Я тебя тоже воспринимаю. Ты, однако, старательно удерживаешься на дистанции, причем без моих подсказок, предвидя итог своей возможной инициативы, как мужчина ее не проявляешь. Потому что ты тоже умный. Какой вывод напрашивается? Со стороны похожей на френд-зону, вздохнул товарищ. Самая ненавистная для нормального мужика фигня. Именно что похоже. Ты далеко не идиот и тоже великолепно читаешь между строк. Я тебе уже дважды говорила, нужно выбрать, я или Майка. Единственный камень преткновения. Ты просто игноришь единственный барьер. Не хочу я выбирать и не буду. Товарищ ответил без паузы, практически продолжая чужую фразу. Ты реально хочешь замутить с нами двумя параллельно? Ей стало еще интереснее. Погоди, молчи, дай сама подумаю вслух. Потом скажешь, верно ли, валяй. Теоретически, тип вроде тебя одной самкой может не насытиться. Может не насыщаться в длинную. Хину поправилась. В принципе, житейское дело. У меня массажный салон, на этом построенный бизнес очень неплохо зарабатывает. С самого первого дня открытия, что само по себе редкость в Токио. Но, да, есть но. Мы с Майко не просто отлично знакомы, а в прямом смысле живем друг у друга на ладони вот уже много лет. Когда ты замутишь с одной из нас, вторая будет знать через секунду. Скрывать не выйдет, даже если первая ничего не скажет второй. Объяснить, что, почему и откуда. Не надо, такие вещи я еще понимаю. И не собирался скрывать. Я вообще достаточно открытый человек, особенно в таких вопросах и с людьми, которых, твоим языком, считаю близкими. Тогда получается тупик. Хозяйка бассейна подняла и опустила бровь. Я, конечно, не ханжа, но добровольно поощрять поползновение в свой и чей-то еще адрес параллельно, ну, не знаю. Даже если эти поползновения, твои, почему-то не готовы и даже не могу придумать, чем это объяснить. Хьюга ухмыльнулась во все 32. Поэтому я и без инициатив, тоскливо шмыгнул носом Решетников. А со стороны все очень похоже на френд-зону. Они помолчали еще метров 20. Майка никогда не скажет вслух, но именно сейчас остро нуждается и в поддержке, и во всем остальном. Ты понимаешь, Хину заговорила совсем другим тоном. У нее именно что насущная потребность родить ребенка со скоростью звука, причем потребность не только психологическая, исключительно материальный план. Она думает, что из-за опухоли может на этом свете не задержаться. Конечно, она учитывает и тот вариант, что через год ее может не стать. Зря. Я же сказал, вытащим. Я тебе верю. Она тебе тоже верит. Но есть статистика. Сколько таких опухолей лично ты вылечил за последние несколько лет на практике? Иногда и близким людям нужно резать правду в глаза, хотя бы для того, чтобы лучше понимать друг друга и чтобы не исчезала возможность двигаться дальше вместе. Логист резко загрузился. «Мы верим тебе», — повторила Хьюга. «Ты нам тоже родной». Это, кстати, ответ на твое невысказанное. Но, мозги не варит, говори прямо и своими именами. Пожалуйста, отдохну, снова смогу читать между строк. Но человеку с родом занятий Майка по технике безопасности нельзя складывать все яйца в одну корзину. Доверяй, но имей запасные варианты. Она хочет ребенка поскорее, чтобы у отца прямо сейчас кто-то появился, как запасной вариант. Кроме нее, я верно уловил, да. Попутный вопрос. Ее ты тоже не читаешь, она, тоже неудобная конфигурация, она как раз удобная, просто вторая категория. Не лезешь в голову из соображений такта и близости, угу. А почему отказал младший Уэки? Хину предполагала ответ, даже была уверена в нем, но все равно хотелось слышать, а не домысливать. Мог бы натянуть ее на раз-два, вам обоим в кайф. У Тетян, тоже модель, твои слова. К тебе она не просто неровно дышит, а вообще крышу потеряла. В разных интересных и деликатных моментах без комплексов, как и я, хоть на рабочем столе, хоть в рукомойнике. Если взаимно, почему не пошел с ней, когда она позвала? Во-первых, на тот момент мы еще не проплыли 5 километров, серьезно ответил Решетников. И тестостерона, как у молодого оленя, у меня в крови еще не было, засыпал на ходу. Взбодрился уже в воде, на 4-м километре. «Ха-ха-ха, жги дальше», — Хину щелкнула ладонью по чужой доске. Брызги разлетелись до самого бортика. Во-вторых, для Атоса это было бы слишком много, а для графа дела фер, слишком мало. Опять поговорка, которая ничего не объясняет. «Ты же понимаешь, что имеется в виду?» «Предполагаю, а не понимаю», — педантично уточнила глава регулярного менеджмента. «Не владею культурными реалиями контекста, если твоими словами». Потому логичен вопрос, чего хочет этот граф Делафер, если у Якиута недостаточно привлекательный для него интимный партнер. Хьюга оттолкнулась ногами брассом и заглянула в глаза товарища, откровенно отслеживая малейшие нюансы, а он ей жестко отказывает, причем в вопросе, в котором годный еще самец смотрится уже странно. Ладно бы, выбрал меня или Майка, тебе с какого места ответить, от сотворения мира, вяло улыбнулся логист, или начиная с сегодня, применительно к конкретному треугольнику личностей, я девочка приземленная и от абстракции далека. Последнее. Граф Делафер категорически не хочет выбирать, Миоси Майка или Хьюга Хину. Каждая из них уникальна по-своему. Решать, с которой остаться, все равно, что отвечать на тупой детский вопрос, кто лучше, папа или мама. Думала, скажешь, мясо или рыба. Почему ты не пошел натягивать уту, Такидзира-кун? Я же ответил. У меня фокус на паре других девчонок, сердцу не прикажешь. И для Атосаута это слишком много, а для... С этими двумя девчонками все более чем зыбко, чтобы сказать мягко, до тех пор, пока ты не готов выбрать из них одну. А Суэки был бы железный вариант, она подумала и добавила, и великолепный секс прямо в моменте, не отходя от кассы. Я не понимаю, когда здоровый мужик отказывается от секса, особенно когда у него нет других обязательств этого плана. Ну по факту так, вот ты озабоченная, ахаха, отвечай, не тяни кота за хвостик, считай, что я решил тебя заинтриговать и побыть загадочным, у тебя светлая голова, Такидзира-кун, и соображаешь ты быстро в любой ситуации, респект, я это мало кому говорю, кстати, если интересно, я на тебя поначалу именно поэтому запала, разве не из-за плавания, брови Решетникова встали домиком. Когда в самый первый раз ты изо всех сил пыталась меня извлечь из бассейна, неа, тогда был лишь спортивный интерес. Залипла я уже попозже, когда ты кроме отличного обратного грибка еще и соображалку принялся демонстрировать, невзирая на чины регалий оппонентов. А меня тогда вверх твоего бикини впечатлил, точнее, его содержимое. Причем обладатель этой соображалки целеустремленно обитал исключительно на нижних этажах корпорации, не имел за спиной университетского диплома и годами не мог двинуться вверх с позиции логиста в своем уже не детском возрасте. Хотя явно мог, его следующие действия прямо это показали. Она покосилась вправо. Комментарии будут, у каждого свои зоны комфорта и этапы развития, от чего-то веселее, хрюкнул в воду Такидзира. На предыдущем этапе меня все устраивало, потом перестало, и вот он я перед вами. Это произошло часом не в тот момент, когда ты блок искусственного интеллекта по внешней стене на 80-е волок. Ты не только ослепительно красива, Хьюго-сан, еще, чертовски проницательно, а за твоей регулярной маской отбитой стервы, как по мне, скрывается прикольная девчонка, просто сдержанная по натуре и равнодушная к человеческим массам. Хину отвесила еще один подзатыльник чужой плавательной шапочке. В следующую секунду в тишине пустого бассейна оглушительно пискнул ее смарт-браслет, вызов с турникета. Ничего другого быть не могло по определению. Она прочла сообщение, отправила односложный ответ и догнала товарища на воде, перебрав ногами быстрее. «Это к тебе пришли. Пустить или развернуть? Кто?» Глаза логиста распахнулись на половину лица. «Министерство иностранных дел. Документ подлинный. Охрана проверила. Хину назвала имя. Знакомьтесь». Такидзира представил их друг другу, поскольку знал обоих лично. «Ямаути Такамори, ученик Хатору Хираташи, третьего секретаря нашего посольства, прикрепленного к консульству в Гонконге. Это когда ты там был последний раз?» – нейтрально уточнила плавчиха. Она помнила ту историю. Кое-кто до сих пор щеголяет шрамом на плече. «Да, Ямаути-сан, вы выбрали достаточно нетривиальное и время, и место для встречи». Решетников расположился в пластиковом кресле на бортике, наклонившись вперед и упираясь локтями в колени. Что-то случилось. Насколько Хину могла судить, перед ней находился едва ли не единственный представитель государственных структур, к которому логист относился неотрицательно, министр внутренних дел не в счет, это контакт Миоси-старшего. «Пока нет, но я на нервах», — честно и неформально огорошил дипломат, не заморачиваясь этикетом. «Решетников-сан, ваша адвокат обещала помощь через связи своего отца», — гость замялся, с намеком косясь на участвующую в беседе представительницу прекрасного пола. «Пожалуйста, не стесняйтесь», — подбодрил логист. «Хьюго-сан, не просто владелица этого заведения», — и повел рукой вокруг. «Она еще и мой очень близкий человек, от которого у меня в самом прямом смысле нет секретов». Любитель эпатажа сделал паузу и добавил, «и никогда не будет в будущем. Вы собираетесь жениться», по-прежнему не размениваясь на приличие, рубанул в лоб визитер изумленно. «Решетников-сан, еще раз прошу извинить мое нахальство, но разве не Миоси Маико-сан является вашей, постоянной спутницей?» Дальше он осекся, будучи не в силах сформулировать подходящим образом. «Ну да, со стороны Такидзира-кун, что со мной, что с адвокатом выглядит вполне определенно», хмыкнула про себя Хьюго, а вслух сказала, пересаживаясь кое-кому на колени. «Это очень сложный вопрос, Ямаути-сан», и улыбнулась так, как делала не чаще раза в год, искренне, открыто и по-детски обаятельно, потому что с ямочками на щеках. Не кстати в мозгах всплыло извечное женское. Такой улыбке осталось жить от силы еще лет 15-20. После, неизбежные возрастные изменения, в том числе на коже, детской непосредственности на лице отразить не получится. Хину фыркнула смешным мыслям, отчего лицо расплылось шире и стало еще более безобидным. Решетников, вокруг себя ничего не упускающий, вроде как между делом заметил. «Как много нового я о тебе узнаю, дорогая». Со значением поднятый подбородок дал понять и то, что вслух сказано не было. Она еще раз фыркнула, уже ему, и поерзала практически голой кожей по его ноге, устраиваясь поудобнее. Надо было одеть другой купальник, но кто знал, что придут гости в такое время. «Ямаути-сан, позвольте на правах хозяйки кое-что пояснить, чтобы вы не нервничали. Я и Миоси Маико являемся очень близкими подругами с детства. Такидзира-кун, наш общий кавалер», заявляю со всей серьезностью. Решетников под женским задом слегка задеревенел, чувствовалось, что всеми мышцами и не только. «Я первый и, надеюсь, последний раз в жизни откровенничаю с кем-либо на эту тему», — Хину спокойно глядела мидовцу в переносицу. «Я в курсе всех дел своего парня, как и моя подруга. Он, повторюсь, у нас на двоих общий. Секретов друг от друга нет. Не понимаю, зачем вы это рассказываете. Взгляд дипломата стал пронзительным и задумчивым. У кое-кого намечаются серьезные неприятности с законом. Она ткнулась лбом в мужской висок. Обязательства, хоть и неформальные, перед различными сторонами никто отменять не будет. Я в курсе грядущего выхода на свободу Ван Байеня в КНР, в курсе интереса к нему конкурирующих государственных структур Японии, знаю о личном с ним знакомстве Такидзира Куна и о ваших надеждах в этой связи. Хорошо, что кое-кто успел нарассказать фабулу, пока гость поднимался и переобувался. У Майка Тян серьезное заболевание, продолжила спортсменка. Хину понимала, что большого секрета не раскрывает. Имея во врагах принцессу Акисина, тайну диагноза долго хранить не получится, потому что единая электронная система медицинского учета Японии. Открыто, конечно, никто не закричит, но заинтересованные будут знать буквально завтра, если уже не в курсе. Этот мидовец чужим не был, потому полного расклада заслуживал. А Такидзира, в отличие от нее, банально не имел морального права делать заявление от имени младшей Миёси. Еще раз спрошу, для чего мне это все знать? Гость не успевал мыслями за хозяйкой. У Решетникова-сан возможны разного плана осложнения, повторила она. Какие-то его функции на время могут быть делегированы близким, я в их число вхожу. Объясняю подобные вещи за тем, чтобы вы чувствовали себя спокойно, чужих здесь нет. Ваши служебные инструкции же тоже запрещают обсуждение служебных тем при посторонних, да. Ну вот я и пытаюсь до вас донести, что посторонней не являюсь, и от интересов Японии себя не отделяю. Логист бросил ладонь ей на талию, окончательно убивая всякий формализм в беседе. Хьюго-сан будет страховать меня по всем пунктам без исключения, в том числе по китайской теме. Вы уже в курсе, что я лично задерживал людей Тамимацу. Лицо дипломата слегка вытянулось. И что Ишикава лично прилетела, чтоб повлиять на следствие. Среди ночи, добавила спортсменка. Интерлюдия. Ямаутита Камори был обескуражен. Разумеется, он поглядел в сети, да и до этого слыхал, кто такая Хьюго Хину, единственный учредитель спортивного клуба «Атлетика», кроме прочего, включавшего олимпийский бассейн на верхушке не самого простого небоскреба Токио. Он не ожидал, что все будет настолько откровенно с точки зрения внешности. Сюда стоило добавить, сидевшая на чужих коленях фигуристая пловчиха являлась ну очень молодой мультимиллионершей и зарабатывала на двух грядках сразу, от спорта и от регулярного менеджмента. Такамори решительно остановил ушедшие под влиянием открытого женского бикини не туда мысли. Пара находилась в бассейне одна, проводила свободное время и устраивала личную жизнь, не его дело, если бы не работа. Спасибо, что пустили поговорить. Благодарю за информацию, Хьюго-сан. Дипломат коротко обдумал услышанное. Нет, разумеется, у нас в министерстве этой информации пока нет. Ничего себе. Теперь к противодействию армейской разведки следует мысленно добавить и возможности хризантемового трона, будь он неладен. А чего не спите в такое время? По-свойски поинтересовался близкий в свое время сенсею человек. Вопрос, конечно, важный, но неужели настолько срочный? Хатору Хироташи, учивший самого Такамори премудростям ремесла на заре карьеры, во время одного эпизода в Гонконге десяток-полтора лет назад плечом к плечу стоял с этим метисом в одном строю, фигурально. Как и сейчас, большинство неприятностей грозило МИДу Японии не снаружи, а изнутри государства, от условных своих. Павану же все под контролем, продолжил светловолосый. Он говорил без вызова, без агрессии, так, как один товарищ или коллега между делом интересуется у второго. Ямаути еще раз прокрутил в голове услышанные тут новости и нарушил кое-какие правила. У нас прошла информация, что смежники зафиксировали телефонные переговоры Миёси Майя-сан и тех людей, которые по нашей просьбе помогают ему там с вопросом Вана. Ван, частное лицо убежища у нас формально не просил, по техническим причинам. Для этого надо сперва из тюрьмы выйти, резонно заметил Решетников. А, в отличие от других структур, именно мы на этом оперативном этапе очень связаны. По рукам и ногам, могу понять, хмыкнул Хафу. Армейцы или Найтё имеют право проявлять инициативу в адрес конкретного фигуранта без контакта либо до контакта. Да, а МИДу как минимум необходимо его формальное заявление о просьбе убежища. На сегодняшний, точнее, уже вчерашний вечер у меня была договоренность о созвоне с Майко Миёси-сан, на часах тикают даже не недели, а дни и часы. К сожалению, я не смог до нее дозвониться, а выход на свободу нашего с вами общего знакомого все ближе. На то есть объективная причина, приношу извинения от ее имени». Хьюго стремительно помрачнела. «Семья Миёси не могла позвонить, хотя и должна была. Ваши бывшие коллеги, Решетников-сан, что-то нарыли. Объект интереса у нас общий, а вот цели разные. Я здесь именно чтобы выяснить, как продвигаются дела в Пекине». Дипломат со значением посмотрел на союзника. «Нет ничего проще. Хозяйка бассейна, не испытывающая неловкости на тему своей внешности, развернула смарт-браслет дисплеем к себе и что-то натыкала, затем поднесла к уху. «Майя сама, здравствуйте. Не разбудила? Хорошо. Нет, мы с Такидзиракуном плаваем. К нам гость подошел, Майя Катян в курсе, по поводу китайского специалиста. Такамори чуть напрягся, но виду не подал. Происходящее самым невообразимым образом нарушало все, что нельзя, и он в том числе, так дела не делаются. Но и противостояние частей системы друг другу, дай бог здоровья Акисина, тоже вышло за любые здравые рамки. Нетривиальные события требуют нетривиальных действий. Да, этот человек рядом. Да, я могу включить на громкую связь звать Ямаути Такамори. У них с Такидзиракуном был общий старший друг в посольстве, вы понимаете. В следующую секунду из гаджета плавчихи раздался мужской голос. «Ямаути-сан, Миёси Майя, приношу свои глубочайшие извинения, я виноват, должен был позвонить. Договор был с Миёси Майя-сан», — дипломатично заметил Мидовец. «Это одно и то же, у моей дочери нет своих связей в этом вопросе. В качестве оправдания и чтобы вас успокоить, вашего человека встретит мой очень близкий друг сразу на выходе из, вы понимаете, откуда. Документы готовы. Нужный вам человек сразу покинет территорию их страны первым же рейсом из аэропорта». Такамори растерялся. С одной стороны, приятно и есть чем гордиться. Хорошо, когда собственные сограждане оказываются настолько надежными. С другой же стороны, чисто технические перемещения едва вышедшего из кутузки гражданина Поднебесной вызывали массу вопросов, хоть и тот же визовый. «Миёси сама, простите мою бесцеремонность». Впрочем, недостойно мямлить чиновник не собирался. «Каким образом вы переместите фигуранта к нам, если он не обратился за визой? Я не думаю, что телефон – очень удачный способ это обсуждать», – извиняющимся тоном ответил гангстер. «В общих чертах, я решил, что задача делится на два этапа. Первый – нам нужно стремительно вывести, или вывести, нужного человека из юрисдикции коммунистов с той стороны моря. Я прав?» «Да», – дипломат впечатлился. «Поэтому тот, кто его встречает, возьмет его в охапку вместе с новеньким паспортом и ближайшим рейсом из Пекина, они переместятся куда угодно в пределах без виза китайского паспорта и 5 часов лету. Это хорошее решение», Ямаути снова удержался от сильных эмоций. Он себе это все представлял иначе. Но, цинично говоря, если родная якудза за свой счет кормит, поит, возит, охраняет фигуранта, не будешь же лезть и руководить этим процессом. И Айбунам, и Дагавакай заодно. «Миёси-сан, я должен вам кое-что сообщить». К сожалению, ситуация не оставляла дипломату выбора. «Но перед этим простите мою скрупулезность. Вы уверены, что на той стороне моря не возникнет накладок? По пути из центра города в аэропорт столицы, тюрьма безопасности, в которой содержали Вана, находилась скорее в середине Пекина, не на окраинах. Есть нюанс. Его встречает и везет к нам человек, который еще что-то решает в их силовых структурах. Если я вам скажу количество просветов на его погоне, это вас успокоит?» «Да». Между строк повисло так много, что спина чиновника взмокла в мгновение ока. «Попутно. Кто бы мог подумать, что у рядового гангстера есть такие связи?» Такамори тут же мысленно поправился. «Ни у простого и ни у рядового. У главы, ни много ни мало, и Дагавакай. Если собеседник, чем демоны не шутят, решит участвовать в ближайших выборах, еще неизвестно, как будет выглядеть следующая правящая коалиция. У него нет просветов на погоне», прозвучало тем временем из браслета плавчихи. «Ух», только и сказал дипломат, «и звезд на этом беспросветном погоне больше одной. Вы меня понимаете?» «Конечно. Благодарю за исчерпывающие ответы. Если вам удобно, вы можете прямо сейчас назвать страну и аэропорт. Виза в ближайшем консульстве будет готова через...» «Извините, я суеверен», — вежливо перебил собеседник. «Мой товарищ, я это ясно слышу из его голоса, считает правильным перестраховаться. Он пока ничего не называл мне, только общие намеки. Боится сглазить, именно, как бы смешно ни звучало. Ну и обстановка. Возможно, Принимать решение о направлении убытия из Пекина им придется в последнюю секунду. Китай у нас демонизирован зачастую излишне, но опасениям своего друга я верю. Извините за беспокойство еще раз. Моя глубочайшая благодарность. Из небоскреба Якогамы Ямаути вышел через пару десятков минут. Часть этажей с самого верха он прошел по лестнице пешком, приводя в порядок мысли. Если слова якудзы перефразировать, вместе с опальным китайским ученым Барёкудан вывозит из поднебесной тамошнего действующего генерала. Этот генерал служит явно не в гражданской обороне КНР и не в их пожарной охране, поскольку имеет возможность то ли имитировать заграничный паспорт Вану в день выхода того из тюрьмы, то ли эту эмиссию проконтролировать. Иначе говоря, вместе с одним объектом прибудет не менее важный второй объект, высокопоставленный перебежчик. Выяснять детали глубже у Миёси-старшего именно сейчас невозможно, необходимо подождать. Глава 5. Интерлюдия. «Ух ты, мои разговоры подслушиваешь?» – схохмил Майя. «Или экстрасенсом стал, как раз тебя вспоминали». Едва закончился разговор с мидовским чиновником через телефон Хинутян, как собственный гаджет опять завибрировал. Звонил, что интересно, именно тот обладатель больших звезд на беспросветных погонах с противоположной стороны моря. «Мало времени. Важно. Твой Ван требует, чтобы на выходе из тюрьмы его встретил ваш парень, с которым они познакомились в Гонконге». Товарищ был без переводчика, говорил короткими рубленными фразами. «Если не получится», Майя не спорил, уточнял расклад.